Глава 10. Лисичка засуетилась вокруг меня, хлопая крыльями, подтявкивая и хныкая, как будто пытаясь что-то сказать. Я не могла понять, что именно, и она чуть прикусила меня за руку. Потом снова жалобно закряхтела, начала кружиться на том месте, где только что растворился чернильный туман. Из противоположного коридора появилась пухлая дама в фиолетовой мантии и такого же цвета чипце на взбитых кудрями золотых волосах, мадам Амалия. Она была в приемной комиссии. «Помогите!» — воскликнула я, подхватывая на руки Агнес. Ее крошечное тельце дрожало. «Что случилось?» — спросила дама. «Сэр Алви пропал! Только что был здесь и растворился в черной дымке!» — взволнованно проговорила я. «Первокурсница, да?» — дама рассмеялась и ласково потрепала меня по щеке. «Излюбленный способ передвижения сэра Алви — зеркальный шар. Покрутит, исчезнет и появится там, где его не ждали». «Но он бы не бросил своего фамильяра», — на ходу исправилась я. «Сэр Алви?» — брови дамы на розовощеком, подернутом мелкими морщинками лице, похожим на присыпанный сахарной пудрой зефир, приподнялись. «Господин ректор бросит кого угодно и что угодно, если того требует дело. Но раз это его фамильяр, давайте мне, милочка». Я велю кому-нибудь из гоблинов отнести животное в особняк ректора. Я сильнее прижала Агнес, мысленно оскорбившись, что ее обозвали животным. Представляю, каково ей такое слышать. Нет, спасибо. Я знаю, куда отнести. Хорошо, милочка. Только не опаздывайте на занятия. Следующее как раз мое, бытовая магия. По этому коридору идите прямо и направо через двор и оранжерею. Так короче. «Да, хорошо, мадам, благодарю», — поклонилась я. Дама поплыла к служебной двери в аудиторию. Из нее высунулся один из телохранителей принца. И эти туда же, везде суют нос. Я бы поверила версии дамы, если бы Агнес так не беспокоилась. Она продолжала нервно перебирать лапками и крутиться у меня на руках, поскуливая. «Черт, как же мне ее понять?» И вдруг я придумала. «Погоди, Агнес!» — шепнула я и на всех парах понеслась с ней в общежитие. Через служебный вход и двор действительно оказалось короче. Благо, в коридорах и на лестнице общежития не было ни единой живой души. Я практически взлетела на третий этаж, ворвалась в комнату, заперла дверь, опасаясь пронырливой Данки, и по-прежнему, не выпуская из рук Агнес, присела перед комодом. Достала зеркало из-под стопки белья в нижнем ящике. Лиса подскочила на моих руках и тявкнула три раза мне в лицо. «Ты знаешь, что это такое, да? Ты все знаешь, Агнес! Мне кажется, никого умнее тебя на свете нет!» Быстро прошептала я, вбегая в душевую. Сунула в раковину зеркало, открыла краны, хлынула вода, быстро наполняя керамическую емкость и покрывая поверхность зеркала. Лиса подалась вперед. «Погоди!» Взяв пальцы ее хрупкую шерстяную лапку, я уставилась на текущую воду, пока отражение под струей не пошло рябью. Лиса, приподняв крылья, рванулась в зеркало. Ее лапка и мои пальцы ушли под воду мгновенно. И нас затянуло, словно мошек, сквозь трубочку губ. Ощущение прохождения сквозь упругое полотно, и я выпала на каменные плиты. «Да, приземляться тебе еще стоит поучиться», — выдохнула рядом Агнес. Это действительно была она. Красивая, стройная и обнаженная. Я обрадовалась и тут же смущенно опустила ресницы. «Ах, да, точно», — сказала она. «Уже можешь смотреть». Я подняла глаза. Теперь тело Агнес обвивало, словно ткань, оранжевая дымка. «Агнес, это ты!» — воскликнула я, поднимаясь в полный рост. «Наконец ты меня слышишь, Ранди!» — воскликнула Агнес. «Как хорошо, что ты нашла способ!» Она обняла меня. Я почувствовала не руки, а волны жара, касающиеся меня потоками. И если б не только что увиденное на уроке, я бы испугалась. Но теперь было ясно. Это не Агнес в собственном теле, как я привыкла ее видеть, а ее энергия. «Я все думала, как же тебя найти в другом мире через зеркало? А оказалось, это так просто!» — воскликнула я, осматривая ее. «Моя подруга. Да, это была она!» Мы стояли на выложенной плоскими камнями дорожке, где-то посреди клубящихся розовых, красных, фиолетовых туманностей. Казалось, за ними простирались горы. Но, возможно, это были тоже клубы тумана, более плотного и темного. «Моя звериная ипостась показала путь сюда. Сама бы ты не нашла. «Через такое зеркало попасть можно куда угодно», — улыбнулась она. «С драконьей-то энергией! Где взяла?» Я глянула на артефакт в собственной руке. Оно снова стало тяжелым, с витиеватыми украшениями, как и при первом перемещении. «Мама дала». Агнес присвистнула. «Ты все чувствуешь, как человек в теле лисички?» — спросила я, волнуясь. «Нет, не совсем так, но понимаю. Ужасно бесит это мое тявканье. Сказать никому ничего не получается. И еще знаешь, иногда то, что происходит в этом мире, перетягивает мое внимание, и тогда в нашем остается только зверь. Самое неприятное, что я не могу это контролировать. Алви понял это и решил постоянно держать меня при себе, якорить своей энергией, чтобы мое внимание не затерялось в другом мире. А это возможно? Увы, я могу пропасть здесь навсегда». Агнес погрустнела, затем встряхнула головой и смело улыбнулась. «Но это было мое решение, и я не жалею. Иначе проклятие Хендера в Салви было не снять. Вот только...» «Что-то произошло сейчас с Алви». «Да», — Агнес кивнула. «Алви забрал темный колдун. Сказал, что Алви был что-то ему должен». Я похолодела. «Выходит, не так уж неправ был принц». «Этот колдун уже приходил?» — спросила я. «Позавчера». Агнес снова кивнула. «Алви тогда ответил ему, что колдун не выполнил то, что обещал, и отказался платить. Они поспорили. Алви его просто выдворил за пределы Академии. У него сейчас такая великая сила. Но сегодня, сразу после демонстрации магии, на которую ушло много энергии, колдун застал Алви врасплох. Специально подгадал, гад! И что нам делать? Не знаю. Не знаю пока!» Агнес заходила кругами, туманные завесы вместо одежды заволновались, обвивая ее и оставляя в пространстве искры, которые на лету превращались в язычки пламени. «Я не знаю, о чем Алви договаривался с колдуном, что обещал взамен. Он ничего мне не сказал. Но речь шла о его жизни снова, ты понимаешь?» Агнес посмотрела на меня глазами полными огненных искр. И я поняла, что в нашем мире это были бы слезы. «У меня есть догадка», — добавила Агнес. «Помнишь ту розовую жидкость? Отвратительное приторное пойло, которым он нас с тобой поил, чтобы мы не умерли после попадания в руну?» «Помню. Я думаю, что это зелье Алви брал у колдуна, хотя не только его. Главное то, что пойло явно было из мест не слишком официальных, не от лицензированных целителей. К тому же я знаю, что из целителей Алви доверял только мадам Манигут, а ее тогда не было в Академии. Но мало ли других, которые способны справиться с неминуемой смертью от другого мира?» Серьезно взглянула на меня Агнес. «Мало. Обычный, как доктор Керн, да упокой бог душу его, были бессильны. Подозреваю, что в розовом пойле была капля энергии другого мира. Она и тормозила наше угасание». «То есть колдун тоже связан с вот этим...» Я обвела взглядом вокруг себя. «Думаешь, он сюда путешествует?» «Вряд ли. Возможности попадать из нашего мира в другой не так уж и много. Это не ярмарка по пятницам. А такие зеркала, насколько я знаю, существуют в единичных экземплярах. Есть еще руны, как в Розендорфе. Может, не только там? Может. Я не знаю, никогда не вникала в эти вопросы. В общем, или сам колдун, или кто-то доставил ему энергию, как когда-то Вёлвинд, живую тьму из пустыни Храхна. Вот только не представляю, в каком виде и как, если не тьмой, энергию можно доставлять». «Ты считаешь, это мог делать Алви?» — осторожно спросила я, вновь вспоминая подозрения принца. «Нет! Алви честен! Всем, кто его обвиняет, плюнь в морду! Как ты вообще им можешь верить?» — резко ответила Агнес, затем снизила тон, тронула меня за руку. «Прости, прости, я очень волнуюсь. Я боюсь за него». «Я понимаю». Агнес снова обняла меня, погрузив потоки жара, а у меня градом полился пот. И все же я подумала, что, борясь за жизнь Агнес, Алви мог пойти на сомнительную сделку. Агнес же пошла? «А ты не можешь прямо сейчас вернуться в наш мир со мной?» — с надеждой спросила я. «У меня ведь уже есть магия». «Нет», — качнула головой Агнес. «Ты туда вернешься только с лисой, увы. «Тогда что я могу сделать?» — спросила я. «Надо забрать оставшиеся зелья из замка Розендорф. В пространственном кармане Алви его было много, но я не попаду туда. И никто не попадет. Склянку из твоей спальни в замке добыть проще. Уверена, она там и стоит». «Да уж, проще. Только с деньгами и правильными координатами», — подумала я, но вслух сказала. «Хорошо, я достану. А как зелье нам поможет?» «Можно запустить рецепт обратно. Разобрать его по ингредиентам и понять, откуда оно», — выпалила Агнес. «Даже у зельеваров есть свой почерк. У подпольных тем более. Это единственный след, способный привести к колдуну». «Понятно». Агнес вдруг заволновалась, осмотрелась вокруг себя, словно видела то, что мне недоступно, и сказала. «Тебе пора. И еще, Ранди, пожалуйста. В нашем мире не должны подозревать о том, что Алви связался с темными колдунами. Учитывая, что натворили его отец и брат, Алви даже чих нелегальный не сойдет с рук. А король Ихигару Стерен Благонравный по сию пору не успокоился». «Я так и подумала. Тем более принц нашего Азантарна тоже говорит про причастность Алви к тем событиям. Ты умница, Ранди, все понимаешь. Большая умница и настоящий друг». Я просияла, а затем погасла. Жаль, что я все равно пока ни в чем не преуспела. Старик Хендер сказал, что только я смогу притянуть твою человеческую сущность в наш мир, когда у меня будут силы, а их, видишь, как мало. И Алви требует, чтобы я училась быстрее, а я — балда и ноль. У тебя был только вводный урок магии, и глупо от тебя что-то такое требовать. Но я узнаю Алви. Если ему что-то нужно, никого не щадит, — вздохнула Агнес. По поводу возвращения моей человеческой ипостаси, наверное, это действительно так, учитывая, что мы с тобой близнецовые пламена и обменялись сутью. Но не слушай никого сейчас. Ты станешь магом, но тебе нужно время. Иначе вместо того, чтобы по-настоящему разбудить в себе волшебство, сама угодишь в ловушку. Я пошла на жертву осознанно, не ожидая, что меня будут спасать. И то, что я имею возможность хотя бы в виде животного оставаться в обычном мире, видеть Алви, тебя, чувствовать — это уже бонус. А от тебя я жертв не требую, и остальные тоже не имеют права требовать. У меня будто каменный мешок с плеч свалился. «Спасибо, Агнес, но я все равно хочу тебя спасти. Я сама, без чьих-то понуканий. Однажды ты сможешь. И то, когда сможешь, будет означать только одно. Я расплатилась за жизнь Алви сполна. Наверное, и за свои грехи тоже. А пока все как есть, так и есть. Мы не можем изнасиловать Вселенную даже из добрых побуждений. Если заставить все течь по нашему желанию, получится темное колдовство, за которое, ой, как прилетает потом бумерангом», — сказала Агнес. Я просто обняла ее, представляя, что лава под моими руками — это Агнес, самая настоящая моя подруга. «Как бы мне хотелось общаться с тобой не только здесь», — вздохнула я. «Кстати, да, давай разработаем схему. Если я тявкну...» Агнес засмеялась, отстранившись от меня. «Боже, как это нелепо звучит! Я тявкну. Ладно, если я тявкну, значит, это да. Если помашу головой — нет. Захнычу два раза. И почему я не превратилась в кошку, хоть бы мурлыкала? Это значит, берегись, внимание! Прикушу слегка за руку, пора встретиться тут, через зеркало. И ныряй только со мной в зеркало, не одна, а то окажешься неизвестно где, поняла?» «Поняла». Я хотела было рассказать о парне-пленнике, но Агнес снова будто увидела что-то и, подхватив меня за руку, бросилась с каменной дорожки вниз. Оказалось, это был мост. Мы упали в темные воды. А через долю секунды я покатилась кувырком в стену, крылатая лисичка в другую. Я ударилась затылком о кафель, ойкнула и пробормотала. «Надо тут все подушками обить, а то буду ходить вся в синяках и шишках». Подтвердила лиса, передернув хвостом и крыльями. «О, ты отвечаешь!» — обрадовалась я. «Я оставлю тебя здесь, хорошо? Тяф!» «Ура! Связь налажена. Осталось найти деньги, сгонять в Розендорф порталами и обратно, а потом уже думать, как разобраться с зельем и выйти на колдуна». Часы на большой башне пробили 11, и я поняла, что безбожно опоздала на следующее занятие. Я остановилась перед приоткрытой дверью в аудиторию. Там снова было темно, только светилось что-то в центре зала. Я прислушалась к бойкому голосу преподавательницы и замешкалась, понимая, насколько это невежливо опаздывать на первое занятие в учебном году. Привлекать внимание к себе тоже не хотелось. Что ж, есть мой излюбленный способ. Я скатилась вниманием к собственным пяткам, к полу, ощутила себя крошечной, не больше муравья. В моем воображении колонны, стены, двери и даже щели паркета стали огромными. Я будто оказалась в логове великана. Прошмыгнула в аудиторию. Последние ряды были сплошь забиты студентами. Увидев свободное место в темном углу с краем, я направилась туда. Села, мысленно возвращая себе прежние контуры. Кто-то постучал мне по плечу, в ухо послышался шепот. «Эй, секунду назад тебя здесь не было!» «Господи, ну почему я всегда нарываюсь на его чванливое высочество?» «Магия!» — улыбнулась я и в темноте зала обнаружила рядом с принцем квадратного телохранителя. «То есть ты незаметно пробираешься не только через кусты?» — спросил принц. Преподавательница у кафедры постучала чем-то. Я глянула на нее и обнаружила, что это была не та степенная дама из служебного коридора, а мадам Бахоста. «А почему сейчас не занятие по бытовой магии?» — спросила я. «Потому что то уже закончилось», — ехидно ухмыльнулся принц. «Так же незаметно, как проскальзываешь ты, мышь из Розендорфа». «Ой, проспала в кустах у лужицы?» — спросил принц. «Неужели время в мире Зазеркалья идет иначе?» — подумала я, оторопев. Мадам Бахоста вертела на подставке странное бирюзовое существо, сидящее в сине-зеленом кованом сундучке. Глаза существа торчали, как пара сетчатых розовых шариков, приклеенных снаружи. По размеру они были ничуть не меньше самой головы, увенчанной еще и двумя красноватыми усиками. От коротенькой шеи зверька отходили ярко-зеленые с алой бахромой крылышки, а под ними пряталась тельце — та его часть, которая не уместилась в сундук. Преподавательница рассказывала о среде обитания невиданного животного, а я не могла сосредоточиться на ее речи под наглым взглядом принца, вменяющим мне само чувство непонятного существа, которое разглядывают в лабораторных целях. «Спорим, ты не сможешь пройти незаметно мимо этого мелкого уродца-мышь?» — хмыкнул принц. «Простите, Ваше Величество, я не люблю спорить». «Так и знал, что ты из трусливых. Ладно, кошель с 200 золотых разыграю на соревновании с нормальными магами. Ты ведь не маг вовсе». Он поморщился, словно от меня плохо пахло, а я навострила уши. «Кошель с золотыми? Этого хватило бы не только на перемещение порталами, но и на нормальную новую форму, даже осталось бы». «А что еще на этом соревновании будет?» — спросила я. В глазах принца сверкнул плотоядный огонек. «Проще, чем на вступительном экзамене с заданием про ручей. Но без бреда про книги и помощь ближним. Твой братец уже записался в участники. И другие. Ну что, боишься?» «Не боюсь», — рассердилась я. «Каковы правила?» «Правил нет. Главное, чтобы пучеглаз тебя не заметил. Но если кто-то схватит приз первым, тот его и заберет. Я не вступительный талон разыгрываю». Принц поиграл кожаным кошелем на ладони. Я глянула на мирно моргающее маленькое чудовище на подставке возле мадам Бахосты. 200 спасли бы ситуацию, и мне придется идти первой, чтобы сразу забрать приз. Черт, это наверняка опасно, не зря же принц так улыбается. Но с жуткой собакой на экзамене у меня получилось, и в лесах с хендерами, у которых невероятный нюх и слух. Принц смотрел на меня так, словно сам был не прочь сожрать. «Подавиться. Мне нужны деньги». «Я попробую», — сказала я. «Отлично». Принц хлопнул в ладони так, что едва не высек искру. Похоже, он был счастлив. До моего слуха донесся голос преподавательницы. «И вот еще одна причина не ходить неподготовленными в дикие леса за пределы парка Академии. Пучеглаз быстрый, только кажется на вид маленьким и безобидным. Однако смотрите сами». Мадам Бахоста щелкнула пальцами, и едва заметный полог над существом исчез. Торчащие глаза с пробегающими по выпуклой поверхности штрихами зрачков наполнились вниманием, Пасть зверька раскрылась, многоярусные челюсти по волшебству увеличились, стали гигантскими, как два ковша, выброшенные вперед мгновенно выросшей шеей, и нависли над студентами первого ряда, готовясь сожрать. Однокурсники бросились в рассыпную с визгом и грохотом. Мадам Бахоста щелкнула по загривку чудища. Челюсти захлопнулись и исчезли так же быстро, как появились. Преподавательница вернула полог безопасности. Неизвестный зверь принял прежний вид и явно заскучал, перебирая по подставке лапками, маленький и нелепый. «Господа, возвращайтесь на свои места. Да, и стол обратно переверните. Никто ничего не сломал? Нет? Ну и чудненько. Спокойно, ребята, больше не кричите. Пучеглаз не будет на вас охотиться. Он перестал видеть жертву благодаря моей защитной магии. Слух у него поганый, нюх и того хуже». А так-то он с удовольствием бы поживился парочкой студентов. Пучеглаз — существо магическое. За раз может поглотить жертву гораздо больше по размерам его собственного тела. Излишек пучеглаз откладывает в аналог наших пространственных карманов и, кстати, любит там подкопить свежее мясцо, к моему ужасу заявила мадам Бахоста. Поэтому запоминаем. У пучеглаза три зрачка и перископное зрение. Пройти незаметным мимо него практически невозможно. В отличие от нас с вами, пучеглаз обрабатывает каждое мгновение 12 разных изображений плюс сканирует ваши энергетические тела. Сам же пучеглаз отлично прячется в дуплах, каменной кладке, пещерах, дырах, коробках, где угодно. Он предпочитает безопасность с тыла, прячет свое самое уязвимое место, спину, а спереди оставляет лишь фасеточные глазки и крылышки, становясь похожим на безобидную стрекозу. Но теперь вас, мои дорогие, не обманешь. Внутри у меня все заледенело. Пальцы впились в край парты, а принц рядом рассмеялся. Договорились, мышь, участвуешь, раз слово дала. Но страховки, как у мадам Бахоста, у тебя с пучеглазом не будет. «Защита в условия не входит. Если сожрет, то сожрет. Оправдываться мне не придется, ведь ты все равно сюда жульническим способом попала». «Нет, Ваше Величество, в таком я не буду участвовать», — пробормотала я, понимая, что пропала. «Да, мышь блеклая. А откажешься? Я докажу всем, что тебя пропихнули сюда незаконно. Это будет легко».